Он скривился. На это потребуется много денег. Денег, которых у него нет. Братишка, а у тебя отличная реакция. Даже лучше, чем обычно. Лена поняла, о чем он думает, и решила отвлечь его от грустных мыслей. А еще ты, кажется, стал быстрее. Плотник не сдержался и улыбнулся. Дар только пробудился, но он уже чувствовал себя намного сильнее. Ему не терпелось рассказать об этом всем, но Максим строго-настрого запретил ему это делать. Да так, сестренка, ничего особенного. Они продолжали болтать, а плотник тем временем закончил готовить ужин. Но когда плотник сел рядом с креслом Лены, все его мысли были не об ужине, выпуске новостей по телевизору и даже не о больной сестре. Он вспоминал ту огненную брешь. Встреча с Максимом Ястребовым все для него изменила. Этот самоуверенный барон не понравился ему сразу, с первого взгляда. Он увидел его в гильдии, когда Ястребов проходил брешь по распоряжению главы сочинского филиала гильдии Агнессы Мантуровой. Барон казался обыкновенным наглым благородным. Хищный оскал вместо улыбки, непробиваемая уверенность в том, что он все знает лучше всех. Плотник таких не любил. Такие, как Ястребов, вызывали у него неприятные воспоминания о его собственной истории. Мнение о Ястребове он изменил в тот же день. Малолетний граф Истомин обиделся на барона и заказал его двум опытным искателям среднего уровня. Ястребов каким-то образом выжил, а затем потребовал от Истомина ответить за свои слова. Графчинок, разумеется, отказался. И тогда Ястребов просто пихнул его в брешь, заставив выживать самостоятельно. Это удивило плотника больше всего. Другой на месте барона побоялся бы переходить влиятельному графу дорогу и просто бы промолчал, или бы вызвал его на дуэль. В сражении против оказавшегося отличным бойцом Ястребова у Истомина не было бы ни единого шанса, это понимали все. Но Ястребов не испугался и не пошел по легкому пути. Он выбрал путь, который сам плотник считал правильным. Ястребов поставил Истомина в условия смертельной опасности, но не лишил возможности защищаться и дал шанс выжить. Это была не месть оскорбленного дворянина, это была справедливость, а ее плотник ценил больше всего остального. Они встречались и потом, при разных обстоятельствах, и каждый раз плотник благодаря своим обостренным чувствам замечал в поведении барона что-то странное и подозрительное. Ему даже начинало казаться, что Ястребов не тот, за кого пытается себя выдать, и живет он куда более интересной жизнью, чем думают остальные. Об этом говорила его интуиция. Никаких доказательств у плотника, конечно, не было. Ну а затем они пересеклись снова, в этот раз в совместном рейде. Тогда он впервые увидел Ястребова в настоящем бою, и он не был похож на зазнавшегося аристократа. Истинный воин, решительный и сильный. Рядом с таким плотник всегда хотел сражаться плечом к плечу. И когда Ястребов рассказал ему про следопытов, он не сомневался. Это шанс, о котором он всегда мечтал. «Ты сегодня не такой, как всегда». Лена прекратила есть и внимательно посмотрела на него. «Да, и что со мной не так?» Плотник смутился. «Обычно мрачный, а сейчас улыбаешься. Братец, с тобой точно что-то происходит. Так обычно выглядят люди, у которых есть цель». Плотник смутился еще больше. По глазам сестры он видел, она собирается продолжить допросы дальше. Если он не хочет говорить, то нужно найти способ выйти из-за стола, и как можно скорее. Повод нашелся сам собой. Его интуиция, обострившаяся после встречи с бароном Ястребовым, буквально завопила об опасности. У дверей квартиры кто-то был, и этот кто-то пришел явно не с добрыми намерениями. «Сиди на месте», — велел он Лене, вскакивая на ноги. «Братик, ты чего?» Лена удивленно на него посмотрела. «Просто не вмешивайся». Плотник схватил со стойки меч, активировал боевой артефакт и распахнул дверь. Он был готов к атаке. Если бы сейчас кто-то попытался его ударить, то он бы уничтожил врага на месте. И только потом бы стал разбираться, что к чему. Вот только у дверей никого не было. Драться было ни с кем. Но плотник чувствовал, это еще не все. Не опуская меч, он вышел в коридор, огляделся и сразу заметил одиноко сидящую на подоконнике знакомую фигуру. Интуиция в норме. Реакции тоже не подкачали. Барон Максим Ястребов улыбался фирменной нагловатой улыбкой. А вот над поведением в кризисной ситуации надо поработать. Да и над сенсорными способностями тоже. Максим. Плотник не сразу справился с удивлением. Ты что здесь делаешь? Да так, Ястребов ухмыльнулся. Всего лишь пришел объявить, что твои тренировки следопыта начинаются прямо сейчас. Я специально не стал предупреждать плотника о своем визите. Очень уж хотелось посмотреть на него в, скажем так, естественной среде обитания. Понять, что он из себя представляет, было первоочередной задачей. Если все пойдет гладко, то он станет моим ближайшим союзником. Я посвящу его в такие тайны, о которых никто в этом мире не имеет даже примерного представления. Я хочу знать про такого человека все, что только возможно. А о плотнике я, по сути, не знал ничего, только чувствовал, он одиночка. И еще по паре оговорок понял, что жизнь у него не самая простая. И в чем конкретно была проблема, я пока не знал. Домашнего адреса плотника я не знал, да он мне и не требовался. Я помнил его энергетический рисунок, а еще чувствовал биение его дара. Найти его квартирку не составило никакого труда. Стучать в дверь я не стал. Вместо этого поменял свой энергетический рисунок, заставив его источать опасность, и стал ждать. Если инстинкты плотника обострились, то угрозу он должен почувствовать в течение пары минут. Он оказался еще быстрее, чем я ожидал. Прошло секунд 30, а он с оружием в руках уже стоял на пороге, готовый убивать без тени сомнения. Я улыбнулся. Выучка чувствуется, но есть кое-какие мелкие ошибки. Это ничего. Главное, что потенциал в порядке, а с остальным я помогу. Когда я сообщил, что мы отправляемся на тренировку, плотник не стал медлить, только кивнул и ушел в квартиру за курткой. Из комнаты донесся юный женский голос. «Сергей, а кто там пришел? Твой друг? Пусть зайдет. Я хочу с ним познакомиться. Честно говоря, не помню, когда к нам в последний раз заглядывали твои друзья». Отказывать даме я не стал и зашел в квартиру. На меня смотрела девушка лет 20 с короткими черными волосами. Очень миленькая. Ее даже можно было бы назвать красивой, если бы не нездоровые бледности худоба. А еще она приняла неестественную позу. Я чувствовал, в ее крови огромное количество обезболивающего. И двигается она только благодаря практически разрядившемуся артефакту, закрепленному на ее спине. Питающий артефакт энергокристалла почти погас. И если судить по бедной обстановке квартиры, покупка нового кристалла для плотника – задачка не из простых. Теперь его проблема была мне понятна. И куда уходит неплохой заработок искателя тоже. «Ой, ты же, вы же барон!» – удивленно вскрикнула девушка, увидев мое кольцо. «Верное замечание», – улыбнулся я ей. «И никаких вы. Для тебя я просто Максим. А ты Лена, верно?» Ее имя я услышал, пока ждал плотника в коридоре. Не подслушивал их разговоры специально. Просто для такого, как я, здесь слишком тонкие стены. Девушка кивнула, принимая мои правила. «Максим, ты тоже искатель?» «Ага, но еще я фокусник». Я ловким движением выхватил из-за пояса заранее припасенный шоколадный батончик. Таскал его уже пару дней, да все никак не успевал съесть. Движение было таким быстрым, что и впрямь могло сойти за магию. Конечно, такие фокусы показывают детям, а не моим ровесницам. Но Лене он понравился. Она улыбнулась и даже пару раз хлопнула в ладоши. Батончик она взяла с удовольствием. Не сомневаюсь, как только мы уйдем, она с жадностью на него набросится. В комнату вышел плотник. Он немного смущался от того, что у него дома целый барон, но расслабился, увидев, что я нашел общий язык с его сестрой. «Максим, я готов. Ну и отлично. Двигаем. Лена, за брата можешь не переживать. Верну в целости и сохранности. Я верю тебе, Максим», — серьезно кивнула она. «Ничего про тебя не знаю, но почему-то верю». Мы с плотником вышли на улицу. Райончик у него был не самый благополучный, так что ничего удивительного, что из темного переулка к нам тут же потрусила гоп-команда человек из шести. Вид у них был уверенный, а пара ребят сжимала бейсбольные биты. Я вздохнул. «Интересно, это мне так везет на всякую шпану или город и в самом деле такой криминальный?» Драться нам не пришлось. На улице было темно. Парни не видели наших лиц, а когда приблизились, то вся толпа дружно остановилась. В их глазах появились страх и уважение. При этом смотрели они не на меня, а на плотника. «Это вы, Сергей Владимирович?» Налысо бритый детина сделал два шага назад. «Прошу прощения, не разглядели сразу. Снова хулиганишь, а, Митяй?» — спросил его плотник ровным голосом. «Да нет, что вы, мы это, на последнее дело с пацанами вышли». «Последнее?» — плотник усмехнулся. «А я думал, что последним было то, когда я вас поймал неделю назад». Митяй смутился. «В точку, Сергей Владимирович, мы же с тех пор и не хулиганили совсем, так один разок всего, но больше не будем. Я вам хоть клятву магическую принесу, хотите?» «Не надо клятв», — плотник покачал головой. «Просто возьмитесь уже за ум, хорошо, а то кончите под забором». «Ну ты сам знаешь», — Митяй судорожно кивнул, а еще через секунду он и его гоп-компания скрылись за поворотом. Я показал смущенному плотнику большой палец. «Наш человек, он и в самом деле заработал от меня пару дополнительных очков, и не потому, что запугал каких-то гопников. Это мог бы сделать любой искатель с подготовкой, а потому, что он действовал с позиции сильного, но не унижал, а помогал. Именно так и поступали настоящие следопыты. Мы пошагали по улице. Спрашивать Сергея про Лену я не стал. Захочет, сам расскажет, как они оказались в такой ситуации. А пока можно и помолчать. Долго идти не пришлось, так как плотник жил буквально на самой границе города. Дома быстро закончились, и мы оказались в лесополосе. Я вдохнул вечерний воздух и зажмурился от наслаждения. «Чувствуешь?» Плотник глубоко вдохнул. «Пахнет листьями и выхлопными газами с дороги. А еще метрах в 200 пару часов назад сидела компания. Судя по запаху, они крепко выпили и не убрали за собой бутылки». Я кивнул. «С обонянием у тебя все отлично. Намного острее, чем у обычного человека. А вот с чувствами следопыта пока никак. Вдохни снова. Позволь воздуху тебя наполнить. Только в этот раз обратись к своему дару, и все поймешь». Он удивленно на меня посмотрел, но сделал, что требовалось. «В этот раз у него получилось. Чувствую силу». «Верно. Леса, даже такие жиденькие, лучшая среда для следопыта. Помогает почувствовать, кто ты есть на самом деле. Здесь мы заряжаемся энергией. Давай покажу, как нужно это делать». Я коснулся его своим даром и изменил его энергетические потоки. Он раскрылся дару, позволив силе свободнее течь по венам. «Отлично. Первый шаг сделан. А теперь я покажу, как использовать сенсорные способности». Это была самая базовая часть дара. Органы чувств плотника уже были усилены, но до уровня настоящего следопыта ему пока что было далеко. Я объяснил ему, как нужно их активировать, сколько направлять энергии и как правильно ее перераспределять. У него получилось не сразу, но попытки с 15-й он все-таки сумел активировать сенсорные способности в полном объеме. То есть, разумеется, не в полном объеме следопыта, но на пределе тех возможностей, которыми он сейчас обладал, что тоже было весьма неплохо. А во, я и не думал, что мир может выглядеть так. Он осмотрелся вокруг и глубоко вдохнул. И запахи. Я теперь все ощущаю совсем по-другому. Я усмехнулся. Ну еще бы, считай, ты в первый раз почувствовал жизнь по-настоящему. И это всего лишь начало. Он вдохнул еще раз, а я в это время размахнулся и запустил в него заранее приготовленным теннисным мячиком. Среагировать плотник не успел, и мяч вписался ему точно в живот. «Максим, ты что делаешь?» «Развиваю твой дар на практике. Медитация, сенсорные способности – это круто, но это база и теория. Настоящий следопыт должен уметь применять дар в бою. Что мне в плотнике нравилось, дважды объяснять ему не требовалось. Он сделал еще пару вдохов, как следует отдышался и выпрямился. А ну-ка шандарахни меня снова». Я без предупреждения запустил в него вторым мячом. Плотник успел дернуться в сторону, но увернуться не сумел. Мяч больно ударил его в плечо. «Давай еще». Останавливаться я и не думал, только подгонял его и подсказывал, как нужно направлять дар, чтобы увернуться от любой внезапной атаки. На самом деле я поступал достаточно мягко. Когда я сам проходил через тот же период обучения, мой учитель Черный Ястреб не стал искать сложных путей и просто палил в меня из арбалета. Причем не тренировочными, а самыми настоящими арбалетными болтами. Если бы старик узнал, что я использую для тренировок мячики, то он бы хохотал да упаду. Уж я его знаю. Через несколько минут дар слился с его интуицией, и плотник начал легко уходить от моих атак. А мечи я, между прочим, кидал на такой скорости, что увернуться от них без ускорения было невозможно. «Ладно, с этим ты справился. Теперь переходим на новый уровень». «На какой уровень?» Плотник подозрительно сощурился. «Ну как на какой?» «На тот, где ты не используешь зрение». Я вытащил из сумки кусок плотной тряпки и замотал плотнику глаза, а потом снова начал бросать мечи, меняя скорость и направление. Со стороны это, наверное, выглядело странно, но я по опыту знал, что это было одним из лучших базовых упражнений для слияния с даром. Разумеется, такие упражнения не могли в мгновение ока превратить плотника в полноценного следопыта. Они выполняли другую функцию, готовили его тело к инициации. И надо отдать ему должное, плотник адаптировался быстрее ожидаемого. Уже на 6-м мече он настолько доверился интуиции, что начал уклоняться буквально со звериной грацией. Быстро прогрессирует. Обычно юным следопытам, чтобы дойти до этого этапа, требовалось куда больше времени. Вероятно, дело было в его возрасте. Обычно следопытов отправляли на обучение совсем юными. К тому моменту зачатки дара не успевали достаточно развиться и пустить корни, так что их организмы оставались на обычном человеческом уровне и изменялись крайне медленно. Плотник же давно почувствовал в себе отголоски дара и иногда неосознанно его использовал. Можно сказать, что кое-какой опыт к началу обучения у него уже был, да и его тело успело впитать часть силы. «Достаточно», — объявил я спустя несколько минут. «С разминкой закончили». «С разминкой», — плотник решил, что ослышался. «Я думал, что это и была тренировка». «Неа, мы к ней даже не приступили». Я ухмылялся. «Эх, а я уже и забыл, какой это кайф, быть учителем». «Максим, я...» Плотник выглядел смущенным. «Не знаю, что происходит, но я чувствую себя невероятно голодным. Кажется, слона бы того без соли с перцем скушал». «О, братец, вот мы и подошли к самому главному, пополнению энергетического запаса. Мучить плотника я не стал. Мы вернулись в город, зашли в ресторан быстрого питания и тут же набросились на еду. Я объяснил ему, что часть энергии он теперь будет получать благодаря еде, и есть придется много. Эта часть дара плотника удивила, но не расстроила. А еще я понял, что у него по сравнению со мной более выгодное положение. Я по-прежнему мог пополнять запасы энергии только через еду и убийство монстров. Плотник же мог забирать силу из энергетических кристаллов, намного проще и быстрее. Что ж, это однозначно пригодится в процессе обучения. Не забыл я взять порцию и для Кыша. Поставил ему поднос на соседний стол и отвлек плотника. Когда спустя секунду он снова посмотрел на поднос, то понял, что он уже пустой. «Максим, это как?» – удивленно захлопал он глазами. «Вот так», – я загадочно улыбнулся. «У меня много секретов, не все в один день». Плотник понимающе кивнул. К чужим секретам он относился уважительно. А вот для Кыша слово «уважение» не имело никакого смысла. «Человек, ты что, стесняешься нас с железоголовым?» — мысленно спросил меня Дракоша. «Ты нас не познакомишь с новым следопытом? Возможно, что познакомлю. Но пока он прекрасно проживет и без информации о том, что у меня есть ручной дракон и управляющая техникой металлическая черепаха. Ему и так достаточно потрясений». Восполнив запасы энергии, я вызвал такси, и мы поехали по нужному адресу. Остановились мы не абы где, а у одной из охраняемых гильдий брешей. «Максим, ты хочешь пойти туда?» — спросил меня плотник. «Именно так. У меня на руках была лицензия искателя, и я собирался использовать ее на 100%. Искатели имели право устраивать небольшие частные рейды в большинство брешей, в особо опасные и прибыльные, разумеется, пускали только с большой командой, но по остальным ограничения были минимальные. В одну из таких брешей мы и приехали. Я специально выбрал ее по описанию на странице в сети. Если все там написано верно, то эта брешь именно то, что нам нужно». Дежурный на входе проверил наши лицензии и открыл шлагбаум. «Хорошего путешествия, господа». Мы вошли в воронку. Описание на сайте не обмануло. Эта брешь представляла собой что-то вроде бесконечной пещеры, а главной ее фишкой были местные обитатели. По старой привычке их называли летучими мышами, хотя внешне они гораздо больше напоминали дикую смесь летучих мышей и комаров. Этакие крысы с длинными хоботками и кожистыми крыльями. Питались они человеческой кровью. Если зазеваться и подпустить стайку особей в 10 слишком близко, то можно попрощаться с жизнью, высосут до дна в ту же секунду. Считалось, что больше ни в одной другой бреши этих тварей встретить было невозможно. Сейчас перед нами были несколько несообщающихся между собой коридоров. Над каждым искателем прибили цветовой маркер опасности. Белым был отмечен безопасный коридор, широкий и с минимальным количеством тварей. Красным — узкая тропинка с низкими потолками и бешеной концентрацией летучих мышей. Максимальный уровень опасности. И, разумеется, мы двинулись именно к красной. Самоубийство. Плотник покачал головой. Еще никто и никогда, ни один искатель здесь не проха. «Ты мне веришь?» — оборвал я его на полуслове. Сергей не колебался. «Верю». «Тогда полезай в коридор. Что делать, ты знаешь». По его лицу я видел, он сомневается. У него была сестра, о которой он заботился один, и он не мог собой рисковать. Но спорить он не стал. Сжал зубы, активировал дар и полез внутрь. Правильный выбор. По коридору мы шли вдвоем. Плотник впереди, я сзади. Атаковали нас почти сразу. Эту брешь я выбрал специально. Летучие мыши были нереально быстрыми и лезли из неприметных щелей. А еще они стреляли ядом и то и дело норовили воткнуть свои зубки в мягкую человеческую плоть. Увернуться от них было крайне сложно, для обычного человека и вовсе невозможно. Плотник уже разобрался, что к чему, его интуиция работала на полную. Он бил мечом, стрелял из боевых артефактов, палил слабыми боевыми заклинаниями. И, не метясь и сам не до конца понимая, что делает, почти всегда попадал точно в цель. Я улыбался. Вот он, дар следопыта в действии. Несколько раз он все-таки ошибся. Мыши подкрадывались к нему слишком быстро. Тогда в дело вступал я и испепелял их на месте точечными потоками огня. Два раза я все-таки позволил летучим тварям как следует цапнуть плотника. Ему требовалось разозлиться и почувствовать биение жизни. Это и в самом деле помогло. Плотник пер вперед как танк. По пути я не забывал обучать его новому. Коротко объяснил про ужасы ловушки. Ужас у него не получился совсем, а вот ловушка получилась приемлемая. Несколько летучих тварей нашли в ней вечный покой. Весь путь по коридору занял около часа. В конце было непросто даже мне. Пришлось отбросить роль мудрого наставника и взять на себя обязанности главного атакующего. Плотник легко отошел на подхват, но при этом не забывал рубиться, как бывалый берсерк. Наконец все закончилось. В коридоре замаячил свет, и мы вывалились на небольшую площадку. Там как раз отдыхала группа искателей. На нас они смотрели распахнутыми от шока глазами. «Ребята, вы чего, из красного коридора?» Самый старший искатель не мог поверить собственным глазам. «Ага», — кивнул я. Искатели переглянулись. «Вы что, безумцы?» «Я, да». Я легко с ним согласился. В сущности, он и в самом деле попал в точку. Я ткнул пальцем в плотника, а вот он еще нет. Но с таким учителем, как я, долбанется быстрее, чем может представить. Искатели пошептались между собой, но больше с разговорами не приставали. Плотник тем временем отошел в сторону и развалился прямо на земле. Он был испачкан в крови и тяжело дышал. При этом я чувствовал, после хорошей драки ему не терпится поговорить. «Хочешь узнать, что случилось с Леной?» – спросил он. Я кивнул. 5 лет назад я пошел в очередной рейд. С нами шел необстрелянный юнец из благородных. Экипировка у него была дорогущая, но навыков не было. Это не мешало ему строить из себя непобедимого героя. Дай угадаю, весь его героизм выветрился в первой же заварушке? Да, он дал дёру и подставил под удар нескольких отличных парней. Из-за него едва не погибли люди. Я его догнал и выбил из него всю дурь. Его папашке это не понравилось? Совсем не понравилось. У него оказались связи, и на меня надавили. Формально гильдия независимая организация, но Пожарский ходит под благородными, так что мне подрезали крылья. С тех пор могу ходить только в простые бреши. Хоть это не отняли, и то хорошо. Таких историй я за жизнь слышал очень много. Фактически парень просто пострадал за справедливость. Ничего, кроме сочувствия, это не вызывало. А что случилось с Леной? Примерно в то же время на нее напали на улице. Какие-то неизвестные дебилы избили ее. С тех пор она не может ходить и мучается от боли. Лечение не помогло, целители говорят, без вариантов. Ее может спасти только чудо. Плотник тяжело вздохнул. Понятно, такое я тоже слышал много раз. Ты же понимаешь, что это наверняка сделал тот же самый аристократ. Ты ему отомстил? Не успел. Пацаненок отправился в очередную брешь и отца с собой потащил. Они там сдохли вместе. Сражаться не умели ни тот, ни другой. Ладони плотника сжались в кулаки. Лена пострадала из-за меня. Если бы я мог, я бы сделал все, что угодно, лишь бы она была здорова. Я внимательно на него посмотрел. Его дар ярко сиял. Сегодняшняя тренировка сильно продвинула его вперед. Первое занятие всегда самое простое. Дальше прогрессировать будет гораздо сложнее. Как ни странно, но прогресс ощущал и я. Усилитель белого и черного продолжал работать в пассивном режиме, а рядом находился еще один следопыт, пусть и начинающий. Это дало свой результат. Сила бурлила в моих венах, так что настроение у меня было приподнятое. И я твердо знал, что делать. Сначала сомневался, но теперь был уверен на 1000000%. «Поднимай задницу, нас ждут великие дела», — гаркнул я на ухо плотнику и вскочил на ноги. «Но, Максим, я думал, это конец тренировки». В первую секунду Сергей растерялся. «Куда ты еще хочешь пойти? Как куда спасать твою сестру?» «Но, Максим, я же сказал, ее ничто не может спасти, только чудо. Вот именно его я и предлагаю совершить». Глава 12. Князь Федор Меньшов завершил звонок и задумчиво повертел в руках мобифон. Разговор с Тобиасом, главой рода Драга, был плодотворным. Еще совсем недавно князь был бы счастлив наконец-то решить все возникшие между ними вопросы, но сейчас он понимал, что все стало только сложнее. Когда 3 дня назад Анастасия заявилась в петербургский особняк рода, князь обрадовался. С дочерью он в последнее время виделся крайне редко, и каждая встреча для них с княгиней была особенно важна. Да, у них есть 2 старших сыновей, но дочка у них одна, и почти наверняка после свадьбы с Джеймсом Драго они совсем перестанут ее видеть. Но Анастасия не перебросилась с родителями даже парой слов. «Я приехала тренироваться, и не смейте меня отвлекать», — объявила она с порога и скрылась в своей комнате. Такое поведение князь считал недопустимым. Он уже хотел высказать ей все, что думает, когда вмешалась жена. «Дорогой у девочки сложный период. Пусть отдохнет, расслабится. Самое главное, она дома и под нашим присмотром, а поговорить и потом успеем». Как и всегда, слова княгини оказали на него магическое действие. Ее женская магия безотказно работала на него уже практически 4 века. Князь принял решение не тревожить дочь. Слугам он дал соответствующие распоряжения, но велел следить, чтобы у Анастасии всегда было достаточно еды, воды и ее любимых шоколадных конфет. Ну а дальше началось то, чего он никак не ожидал. Комната Анастасии стала источником невероятных магических вибраций. Тряслись пол и потолок, со стен падали картины, а в гостиной обвалился целый книжный шкаф. Что самое странное, князь, несмотря на отличное обучение и фамильный дар, не мог распознать используемые ей чары. «Да что же это такое, она нам так все поместье разрушит», — причитал он, носясь по своему кабинету. Верная жена сначала пыталась его успокаивать, но быстро поняла, что это бесполезно. Она и сама не понимала, что происходит. Так продолжалось сутки. На 2-й день Анастасия начала покидать комнату, но не для прогулок и бесед с родителями, а для тренировок. В поместье были оборудованы великолепные тренировочные площадки, и она пропадала там целыми днями. Чем Анастасия там занимается, князь не знал. Первое, что она сделала, это отключила камеры и все следящие артефакты, а еще наложила сильнейшие блокирующие чары. Разумеется, князь мог их разрушить, но сделать это незаметно не сумел бы даже он. Очередную ссору он не хотел и поэтому терпел. Анастасию он видел всего 2 раз, когда она пробегала мимо из кабинета в тренировочный зал и обратно. Она выглядела изможденной, но глаза сверкали непривычной энергией. А еще на ее голове князь заметил диадему. Такого украшения у своей дочери он припомнить не мог. Так что сразу решил, что это наверняка помолвочный подарок Джеймса Драго. При их последнем разговоре он как раз упоминал, что собирается подарить ей что-то особенное. Честно говоря, для князя было удивительно, что его строптивая дочь приняла диадему и стала ее носить, а еще его в этом подарке что-то очень сильно смущало. Он и сам не понимал, что именно. Магические вибрации от диадемы исходили, но совсем слабые. Скорее, дело было в их чистоте и какой-то непривычной энергии. Что же за магию Анастасия принесла в их дом? Впрочем, будь это чем-нибудь по-настоящему опасным, то охранная система особняка давно бы его предупредила. В конце концов, предки формировали ее на протяжении нескольких столетий, и обойти ее какому-то артефакту было не под силу. Во всяком случае, князь Меньшов очень на это рассчитывал. Сейчас шел уже 4-й день пребывания Анастасии в поместье, и сегодня было подозрительно тихо. Даже энергетические потоки, и те, кажется, наконец-то иссякли. Возможно, что поговорить с ней сейчас – и в самом деле неплохая идея. Князь был уже около дверей покоев дочери и поднял кулак, чтобы постучать, когда двери резко распахнулись. На пороге стояла Анастасия. «Я наконец-то все поняла», — произнесла она уверенно и властно. В первую секунду Федор ее не узнал. Она как будто стала выше, волосы гуще, а в глазах появился магический блеск. Это все еще была его дочь, но одновременно и не совсем. В ней что-то изменилось, и не только внешне. Князь использовал сканирующую технику и не поверил собственным глазам. Энергетическая система Анастасии изменилась. Она стала ярче и сложнее. Если он все правильно понимает, то ее сила должна значительно возрасти. Было и еще кое-что. Диадема на ее голове потускнела. Ощущение было таким, как будто Анастасия выпила силу этого древнего артефакта до самой последней капли. «Дочка, что с тобой произошло? Я стала сильнее». Она равнодушно повела плечами. «И теперь я точно знаю, что делать». Она вышла из покоев и прошла мимо князя. Между ними было несколько сантиметров, но Федор ощутил, как по ее коже струится энергия. «Анастасия, ты куда?» «Возвращаюсь в академию. Есть кое-какие срочные дела», — бросила она, даже не обернувшись. «Не спеши», — звонил Тобиас Драго. «Они настаивают об изменении срока свадьбы. Драго хотят, чтобы она состоялась через неделю». Произнеся это, Федор автоматически потянулся к защитным чарам. Дочка у него с характером. Атаковать его она, конечно, не решится. Но стихийный выброс силы вполне возможен. Энергетический фон вокруг Анастасии даже не дрогнул. «Я это учту», — бросила она через плечо и через секунду скрылась за поворотом. Князь Меньшов стоял, сжимая и разжимая кулаки. Это что такое было Анастасия? Конечно, его любимица, но разговаривать так с ним, с тем, с мнением которого считается вся империя. «А ну стой!» — рявкнул князь. Он использовал магию, и его движения стали быстрыми и резкими. В два шага он оказался в том же коридоре, по которому должна была идти Анастасия. Но ее там не было. Князь удивленно заморгал. Это было странно. Тогда он использовал особую магию рода. Меньшовы испокон веков обладали даром видеть то, что не способны видеть другие. Анастасия может прятаться от него где угодно, но здесь, в его доме, она не сумеет от него скрыться. Но, сколько он ни искал, следов Анастасии нигде не было. Охрана особняка тоже ее не видела. Князь с размаху ударил кулаком по стене. По древнему камню побежали трещины. С его дочерью что-то происходило, и он понятия не имел, что именно. А главное, теперь он не был уверен в том, что она ничего не натворит и не попытается разрушить свадьбу. Если он хочет сохранить договор с родом Драго, то нужно что-то предпринять, и срочно. Плотник смотрел на меня недоверчивым взглядом. Кажется, предложи я ему сейчас достать луну с неба, это предложение и то вызвало бы меньше сомнений. Во всяком случае, луну, в отличие от лекарства для его сестры, было хотя бы видно. «Максим, я уже понял, что ты могущественный человек, но вылечить то, что не могут вылечить лучшие целители. Да я даже к Алмазовым ходил. Они посмотрели Лену, но сказали, что ничем не могут помочь. Благодаря магии целители этого мира достигли высочайшего уровня мастерства. Они умудрялись лечить такие болезни, которые в моем родном мире считались неизлечимыми и косили целые города, но иногда бессильными оказывались даже они. Вероятнее всего, травма, нанесенная Лене, была не обыкновенной, а магической. Некоторые виды боевых чар и в самом деле почти не поддавались лечению, особенно если они были применены не на одаренном. Так что обычная медицина давно поставила на Лене крест. Целители могут думать что угодно. У меня было свое мнение. Один раз я по просьбе Лизы Анохиной уже нашел исцеляющий кристалл и спас ее сестру Аню. И теперь я собирался сделать это снова. Так, давай отбросим все эти ненужные слова. Я предлагаю тебе спасение твоей сестры. Не буду скрывать, ради этого придется нехило поработать. Но шанс есть. Что ты мне скажешь на это? Я видел, плотник все еще сомневается. Но, как я уже заметил, работа искателя и непростая жизнь научили его быстро принимать решения. «Скажу, что пойду за тобой куда скажешь и сделаю все, что угодно», — горячо произнес он. «Это ты, конечно, лихо загнул, особенно про что угодно». Я усмехнулся. «А если нужно будет убить человека, сделаю». Теперь плотник не колебался ни мгновения, а ведь он и в самом деле убьет. В обычной ситуации будет этого избегать как может, но если дело касается близкого, сделает что нужно и даже не моргнет. Да, он и в самом деле тот человек, которого я искал, а глава гильдии Пожарский – редкостный лопух. Позволять такому человеку ходить только по самым мелким брешам – настоящая глупость. Что ж, если все согласны, то тогда приступим. Насколько мне было известно, исцеляющие кристаллы считались одними из самых редких реликвий, практически уникальными. И сейчас, согласно официальной информации, ни одного кристалла на Земле не было. Конечно, кто-то, как и я, мог действовать подпольно. Но, во всяком случае, я исходил из того, что купить или выменить кристаллу не получится. Тот кристалл, что я передал Анохиным, тоже был бесполезен. После исцеления Ани он полностью утратил свои свойства. Значит, выход у меня был только один. Найти еще один такой же кристалл. В том, что это возможно, я практически не сомневался. Но и насчет того, что придется поработать, я не шутил. Я прикрыл глаза, воспроизводя энергетический рисунок кристалла. Воспоминание о нем было на дне моей памяти, но найти его удалось довольно быстро. Его образ вспыхнул во всех подробностях. «Передаю тебе картинку. Лови». «Что?» Плотник смутился. «Максим, я тебя не понимаю. Тут он вздрогнул и застыл на месте. Энергетический рисунок сам собой загрузился ему в голову. Передача энергетических слепков для него, наверное, казалась чем-то невероятным. Местные одаренные обычно подобными техниками не пользовались. Да и, честно говоря, сомневаюсь, что они сумели бы передать рисунок с такой же точностью. Обмен энергетическими слепками – одна из способностей следопыта. Рекомендую попрактиковаться на досуге. А сейчас сосредоточься и запомни этот рисунок во всех подробностях. Глаза плотника принялись перемещать справа налево. Я покачал головой. У меня на запоминание образа уходили считанные мгновения. И глазами я при этом не двигал. Да и зачем? Это же энергия. На нее можно смотреть и без помощи глаз. Когда плотник закончил, я принялся объяснять ему, как использовать манию поиска. Эти чары я выучил по найденному в библиотеке Академии уникальному пособию. Техника была редкой, но очень эффективной. Впрочем, для того, чтобы использовать весь ее потенциал, обычной магии было мало. Требовался еще и дар следопыта. Совместить два совершенно разных, противоположных по своей сути дара, и не умереть от болевого шока, вот это и в самом деле была задачка на грани невозможного. Я в мельчайших подробностях показал Сергею, как и в какие узлы направлять энергию. Даже с подробной инструкцией он справился не сразу, а когда справился, то едва не потерял сознание. У него закружилась голова, и мне пришлось приводить его в сознание несколькими мощными пощечинами. «Максим, это и должно быть так больно?» Плотник поморщился. «У меня насыщенная жизнь. Монстры били меня хвостами, терзали зубами и когтями. Один раз в плече даже застрял хобот пчелы из бреши. Про ножи и мечи и вовсе молчу. Но так больно мне еще не было. Тоже мне», — сравнил ножи с борьбой двух первозданных энергий. Я ухмыльнулся. Его сравнения показались мне забавными. Нужно будет заняться его магическим образованием. А то пока он, кажется, совсем не понимает, во что ввязался. По большому счету, чары поиска я мог использовать и сам. Причем гораздо эффективнее. Но если плотник теперь мой ученик, то я не собирался упускать шанс обучить его еще парочке нужных приемов. Да и бросать его одного было нельзя. Я сбрал на себя часть нагрузки и подкорректировал параметры поиска. Теперь мы оба чувствовали, исцеляющий камень был где-то рядом, в одной из петербургских брешей. Осталось только его найти. С этим все оказалось достаточно просто. Мы с плотником поймали такси и, не прекращая поиск, медленно поехали, указывая водителю, куда двигаться. На себя я взял процентов 80 энергетической нагрузки. Мой организм был многократно укреплен даром, так что боли я не замечал. Плотник же корчился, но как мог терпел. Добираться до бреши пришлось около 40 минут. Такси въехало в спальный район и остановилось около висящей прямо посреди улицы воронки. Филиала гильдии здесь не было, только пост охраны, состоящий из двух скучающих искателей. Я мысленно пролистал карту всех городских брешей. Эта брешь была отмечена как малозначительная. Посещаемость была крайне низкой, 1-2 малочисленных рейда в неделю. Капля в море по сравнению с самыми популярными брешами города. Интересно, в чем дело? Явно не в опасности, уровень бреши был желтым, то есть нормальный середнячок. Угрозы для жизни имеются, но в рамках прогнозируемых. Значит, причина в реликвиях. Наверняка здесь просто нечем разжиться. При виде нас двое дежурящих искателей заметно оживились. Было видно, что парни застоялись без посетителей и рады немного размяться. Я пригляделся и понял, что знаю одного из них. Тот тоже вгляделся в мое лицо, тихо ойкнул и, пятясь спиной, попытался сбежать. Я улыбнулся. «Ну что за идиот, Бескудников? Добрый день, неужели не рад меня видеть?» Искатель замер на месте. Выражение лица у него было такое, будто он за раз выпил литр лимонного сока без сахара. «С Бескудниковым мы встречались один раз, в мои первые дни в этом мире. Его назначили моим инструктором в бреши. Теоретически, он должен был отвечать за мою безопасность. Но в бреши он сразу же про меня забыл, оставив меня в одиночку разбираться с наемниками из Томина. Одним словом, таких балбесов еще нужно было поискать. Встретив его в этой дыре, я совсем не удивился. Здесь ему самое место. Хотя лично я не дал бы ему охранять даже общественный туалет. «Рад, ваше благородие», — обреченно произнес он. «Очень рад. Вы что здесь делаете? А разве не очевидно? Пришли в брешь, в нашу». Он уставился на меня. Обычно я спокойный и вежливый, но сейчас мои кости ломало от боли поиска, и тупняк Бескудникова окончательно вывел меня из себя. «Нет, Бескудников, химеры тебя дери всем стадом, В императорскую. В вашу, разумеется. Так что давай ноги в руки и быстро оформляй нам пропуск. Я не использовал ни взгляд, ни голос. Этого не требовалось, потому что Бескудников и его напарник принялись оформлять пропускные документы со скоростью Василисков переоцпаривания. Минуту спустя мы с плотником шагнули в воронку. Последнее, что я увидел, это испуганную и одновременно ехидную ухмылку Бескудникова. Оказавшись в бреши, я сразу понял, почему она настолько непопулярна. Здесь стоял просто невероятный аромат, едкий запах болот, выхлопных газов, тухлых яиц и пролежавшего год под солнцем навоза. И все это умножено в 10 раз. Из глаз брызнули слезы. Даже Кыш в своем убежище, и тот поморщился. Да, удивительно, что сюда вообще хоть кто-то ходит. Я задержал дыхание и повернулся к плотнику. У него наверняка с задержкой дыхания проблемы. Как бы ни пришлось его от такого аромата откачивать. Выяснилось, что он подготовился лучше меня. Из сумки искателя он достал два мощных артефактных респиратора и защитные очки. Я с удовольствием нацепил их и вдохнул полной грудью. Все-таки надо прекращать пренебрегать оснащением искателей. Там бывают вполне себе неплохие вещи. Мы проверили показатели поиска. Исцеляющий кристалл был здесь, но только в дальнем конце бреши. Переглянувшись, мы двинулись вперед. Брешь представляла собой пустыню, раскинувшуюся под палящим огненным шаром вроде земного солнца. Только пустыня была необычная. Песок был странного болотного света. Я интереса ради бросил туда разряженный энергокристалл, и он мгновенно исчез в песочной воронке. Зыбучие пески. Плотник повернулся ко мне. И как здесь идти? Я огляделся. Периодически среди песков мелькали сформированные лежалым песком твердые барханы. От них я опасности не ощущал. То есть туда можно было вставать, не боясь провалиться. Проблема была в том, что расположены они были на приличном расстоянии друг от друга. Если я как следует усилюсь магией, то, возможно, и смогу перемахнуть с одного на другой. А вот в плотнике я совсем не уверен. Придется учить тебя следопытскому шагу. Если освоишь его, то не провалишься. А что, еще и такое есть? Сергей не переставал удивляться. А то, между прочим, крайне полезный навык. Я показал нужные движения, но повторить у плотника не вышло. Он начал проваливаться в песок. Я рывком вытащил его и подтолкнул вперед. «Давай снова, и не подволакивай ногу». Постепенно у него начало получаться. Он все равно проваливался, но теперь гораздо реже. На всякий случай мне приходилось его поддерживать. Мы пошли от бархана к бархану. Ну а потом на нас поперли монстры. Я вовремя заметил, как песок под ногами начал вибрировать. Резко оттолкнул плотника на ближайший бархан, а сам отскочить не успел. Из песка на меня выскочил пустынный червь, не такой огромный, как в другой пустынной бреши, в которой я был, но все равно крайне злой и голодный. Я ударил по нему лучом энергии из боевого артефакта, а затем использовал ужас. Червь завыл и снова нырнул в песок. «Фига ты даешь!» Плотник и не думал переставать удивляться. «Ты же его просто запугал!» Как мы быстро поняли, я его не запугал, а всего лишь немного отпугнул. И верещал он не от страха, а потому, что звал товарищей. Песок вокруг нас ожил, черви повалили на поверхность десятками. Но на барханы они лезть почему-то опасались. «И почему у этой бреши желтый уровень, а не красный?» — крикнул Сергей. «Потому что никто и не думал ее исследовать. Чисто зашли, понюхали, и тут же смотались куда подальше. До червей они даже не дошли. Хотел еще поделиться мыслями, но времени трепаться не было. Я видел несколько безопасных зон между барханами. Черви там по какой-то причине не появлялись. Мы этим воспользовались и, отстреливаясь из артефактов, бросились туда. Черви продолжали напирать. Некоторые из них осмелели настолько, что выбрасывались на барханы или плевались в нас клейкой, воняющей гнилью слюной. Мы с плотником использовали щиты, но главным нашим оружием были интуиция и сенсорные способности следопытов. Благодаря им нам удавалось выбирать самые безопасные места и вовремя реагировать на очередную опасность. Чего здесь оказалось в избытке, так это реликвий. И не каких-то слабосильных, а вполне мощных энергокристаллов и усилителей. Они валялись прямо под ногами. «Поднимай и бери». Мы с плотником, пусть и мчали как угорелые, все равно умудрились набрать полные сумки. Наконец мы добрались до нужной точки. Тут обнаружилась новая проблема. Последний бархан был буквально покрыт какими-то мелкими тварями вроде термитов. При виде нас они запищали, но не от страха, а, кажется, наоборот приглашающе. Кажется, малыши были плотоядными, и в нашем лице надеялись получить вкусный ужин. В этом вас, ребятки, придется обломать. Я использовал ужас, серьезно усилив его магией. Термиты бросились в рассыпную, мгновенно исчезнув в зыбучих песках. Я прыгнул на бархан и успел защищенный местным щитом ладонью сгрести нескольких плотоядных тварей. Быстро создал небольшую ловушку и попросил Кэша спрятать ее в своем убежище. «И зачем они мне нужны, следопыт?» – недовольно пробурчал дракончик. «Тут Кэшу одному места едва хватает, сам не знаю, просто чувствую, пригодятся». Кэш поворчал, но просьбу выполнил. Плотник встал на бархан рядом со мной. Мы еще раз проверили поиск. Кристалл был совсем рядом, но только не на бархане, а в зыбучих песках. И что делать? Плотник почесал переносицу. Очередную глупость. Я достал из сумки усиленную веревку, повязал ее следопытским узлом вокруг талии и передал конец плотнику. «Максим, но ты же не собираешься. Именно это и собираюсь сделать. Тяни, когда дерну». Плотник взял веревку, и я солдатиком сиганул прямо в зыбучие пески. Ощущения были неприятные. Песок хлюпал, сковывал движение, забивал нос, уши и рот. Да он за мгновение оказался у меня в таких местах, о которых не принято говорить в приличном обществе. Если бы не созданный Кэшем щит, меня бы тут же расплющило от давления. Но я выдержал, и даже обнаружил исцеляющий кристалл. Он был совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. В чем был реальный сюрприз? Так это в том, что кристалл был не один, их было два, один большой, а другой совсем маленький. Я, не задумываясь, схватил оба и дернул за веревку. Веревка натянулась. Плотник медленно вытягивал меня на поверхность. Оказавшись на бархане, я потратил минуту на то, чтобы отдышаться и вытряхнуть песок откуда только возможно. А после этого с гордостью показал кристаллы плотнику. «Это они?» Он смотрел на них скептически. «Выглядит неприметно. Они. Даже не сомневайся. Скоро сам убедишься. Ну а сейчас погнали домой. Не знаю, в чем дело, но на обратном пути черви практически потеряли к нам интерес. Мы шли по песку как по бульвару, а атаковать нас попыталась всего лишь пара тварей. Странные они, конечно, монстры. Я бы на их месте никогда не отказался от халявной еды. Когда мы выбрались из бреши, то обнаружили, что Бескудников и его партнер успели накрыть обеденный стол, причем с бутылкой водки. По их взглядам было понятно, они решили, что раз нас так долго нет, то мы уже не вернемся. А вот хренушки. Усмехнулся я и оглядел обеденный стол. «Плотник, ты как, голодный?» «Еще как, Максим», признался он. «Энергетические запасы почти пустые. Тогда налетай». Бескудников и второй искатель не стали спорить, и мы с Сергеем отлично пообедали. Впрочем, этих двоих голодными тоже не оставили. В конце концов, мы же следопыты, а не звери. Ну а потом мы наконец-то отправились домой к плотнику. Стоило нам зайти в квартиру, как Лена открыла глаза. «Сережа, Максим, это вы?» Она оглядела наши помятые лица. «Ой, что с вами случилось?» «Подрались с червями», серьезно ответил ей плотник. «Лен, есть один момент. У нас тут штука, которая может тебе помочь. Братец, мы же это уже обсуждали. Мне нельзя помочь». Слушать этот бессмысленный разговор я не стал. Просто взял большой кристалл и приложил его к ладони Лены. Целителем я не был, но на то, чтобы активировать его потоком энергии, мне способностей хватило. В то же мгновение по телу Лены растеклась исцеляющая энергия. Хрустнули встающие на место позвонки, напряглись восстановившиеся мышцы, бледность ушла с ее лица. «Ой, это что?» – вскрикнула она и легко вскочила на ноги. «Чудо!» – усмехнулся я и посмотрел на плотника. «Я же тебе обещал». Следующие минут 10 они радовались так громко, что снизу пришли соседи, а потом еще минут 10 наперебой меня благодарили. «Это же теперь всех такими кристаллами можно вылечить». Лена сияла. «Не выйдет. Их очень мало. Раз-два и все. Тот, что помог тебе, теперь бесполезен. У меня остался один, но я его использовать пока не стану». Лена помрачнела, а Сергей отвел меня в сторону. «Максим, я буду тебе благодарен по гроб жизни, если могу что-то для тебя сделать. Ничего не надо, хотя, пофиг, хотел это сделать позже, но давай сейчас». Мы с плотником поднялись на крышу дома. Я достал из кармана лавовый камень, который мы вместе вытащили из огненной бреши. «Ты себя сегодня отлично показал. Обычно новички-следопыты тренируются несколько месяцев, прежде чем проходят инициацию, но тебе это не нужно. предлагаю инициировать тебя прямо здесь». Инициация была особым обрядом. Фактически она закрепляла обладателя дара как следопыта и устанавливала связь с другими обладателями дара. А еще она раз и навсегда меняла организм следопыта, делая его еще сильнее. Обряд был несложный. Капля крови, несколько древних символов, которые я краской начертил прямо на крыше, пара ритуальных фраз. Ну а самое главное, требовался мощный источник энергии. И он у меня был. Лавовый камень раскололся в моих руках. Поток силы ударил в плотника. На пару минут он застыл, а когда очнулся, то уже не был прежним. Инициация была завершена. Мы вернулись к Лене, я попрощался с ними обоими и пошагал в академию. День получился насыщенным и закончился без приключений. Точнее, мог закончиться. У входа в академию меня ждал человек, которого я сейчас встретить совсем не ожидал. «Максим, я все знаю. Передо мной из темноты выросла Анастасия Меньшова. Рад за тебя. А можно поконкретнее? Я знаю, что это ты спас меня в Сочи из плена Курбского. А еще я знаю, что ты обладаешь тайным даром, о котором никто не знает. И если ты не хочешь, чтобы о нем узнали остальные, ты должен делать то, что я тебе скажу». Я усмехнулся. Смелое заявление. Но она просто не понимает, с кем связалась. Глава 13. Так, господа, основные вопросы мы на сегодня уже рассмотрели. Замечания, предложения, дополнительные вопросы. Глава агентства ликвидации аномалий князь Крутов оглядел собравшихся за столом для совещаний заместителей. Те помотали головами. Евгений Ефимович, ну какие еще вопросы? Один из замов робко улыбнулся. Итак, 3 часа сидим. Пора бы и ножки, как говорится, размять. Он был прав, совещание и в самом деле выдалось долгим. Сначала они обсуждали вопросы поиска несанкционированных брешей, затем рассмотрели ряд проблем с незаконным оборотом реликвий, ну а в самом конце обсудили меры по защите населения от контрабандной продажи монстров бреши. Последний вопрос был особенно актуальным. На черном рынке как раз активизировались несколько особо опасных криминальных групп, промышляющих торговлей монстрами. Занятие было редкое и сложное, а сами группы проявляли неожиданный профессионализм. Так что обсудить и в самом деле было что. У Крутова гудела голова, но вида он не подал. Строго посмотрел на заместителя. Ножки размять, да, зубов, а может ты их на пенсии разомнешь, как тебе такой вариант? Крутов был настоящим профессионалом. Он много лет провел в поле, на оперативной работе, и в мягкие кресла в высоких кабинетах пересел не так уж и давно. И как любой хороший оперативник он отлично умел в одно мгновение менять интонацию. И угрожать он тоже умел. Зубов заерзал в кресле. «Прошу прощения, Евгений Ефимович, виноват, больше не повторится. Очень на это надеюсь, Зубов. А то пенсия, знаешь ли, и в самом деле не за горами. Ну а теперь все свободны». Заместители, кланяясь и тихо переговариваясь, покинули кабинет начальника. Крутов откинулся на спинку кресла. Голова гудела, но дел все равно оставалось очень много. Он набрал жене, сказав, что придет поздно, а потом по коммутатору вызвал секретаршу. «Кофе мне принеси, будь добра, будет сделано, Евгений Ефимович. И еще кое-что, Лева там, с тобой? Нет, ваше высочество, я не видела его уже несколько часов. Он просил передать вам, что оставил на столе папку с отчетом, а сам отправился на задание. На какое еще задание, я никуда его не посылал?» Рявкнул он. «Не могу знать, ваше высочество». Крутов, сам не заметив, повысил на несчастную девушку голос. И сейчас она едва не плакала. «Надо как-то поспокойнее, а то он с этой нервной работой сам начнет бросаться на людей. В общем, жду кофе». Буркнул он, и секретарша покинула кабинет. Отсутствие Левы Крутова не удивило. С задачами пацан справлялся отлично, все материалы сдавал в срок. Иногда, конечно, чудил. Но Крутов все списывал на молодость. Все-таки Леве всего 20 с небольшим. Не нагулялся еще пацан. У него самого в голове такая блажь была, что мама не горюй. Так что если он ушел, то, значит, по делу. Вернется и доложит. А вот отчет прочитать стоит. Иначе Лева пристанет к нему как банный лист и не отстанет, пока они не обсудят результаты. Крутов открыл папку. Там оказались материалы на барона Максима Ястребова. Мальчишка попал в поле их зрения после последнего разговора со Львом. Была вероятность, что он имел какое-то отношение к уничтожению калейдоскопа. Глава агентства собирался прочитать отчет по диагонали, но сам не заметил, как погрузился в чтение. Очнулся он только полчаса спустя, обнаружив, что перед ним стоит вазочка с конфетами и печеньем, а также уже остывший кофе. Крутов залпом выпил кофе, но он не помог. В голове после сложного дня был туман. Нужно взбодриться. Он вышел из кабинета. Воспользовавшись служебным лифтом, спустился в подземный тренировочный зал для высших чинов агентства. «Вечер добрый, Евгений Ефимович». Управляющий залом, опытный старик с хитрым взглядом, вежливо поклонился. «Тренироваться изволите?» «Изволю. Ну-ка запусти мне теневых воинов на стандартном уровне. Будет исполнено, ваше высочество». Пока управляющий щелкал кнопками и запускал нужные артефакты, Крутов стянул мундир и остался в одной свободной рубашке. Не лучшая одежда для тренировки, но сойдет. К тому же в зале он один, и кроме управляющего здесь никого нет. Управляющий закончил с настройкой, и перед Крутовым появились три темные тени, фигурами и размерами напоминающие людей. Он усмехнулся и покосился на управляющего. Старик явно его недооценил, но для начала сойдет. Крутов подошел к специальной стойке и взял свой меч. Он всегда дожидался его здесь, и ни один агент во всем здании ни за что не решился бы к нему прикоснуться. Меч был необычный, с короткой ручкой, а еще непривычно длинный и широкий. Для большинства – очень неудобное оружие, но Крутову нравилось. Тени бросились в атаку. Эту систему артефактов Крутов разработал с лучшими инженерами агентства специально для тренировок своих бойцов. Артефакты были пропитаны теневой магией, а также чарами материи и пространства. Они создавали противников, материальных и достаточно умелых, чтобы заставить попотеть даже бывалого бойца. При определенных настройках они могли даже весьма прилично ранить, но сейчас атаковавшие Крутова тени были на минимальном уровне мощности. Двигались они не быстро, примерно как обычный человек. Удар у них тоже оставляли желать лучшего. Крутов расправился с ними в несколько резких ударов. Ни одного сложного фехтовального приема, которыми он виртуозно владел, использовать не пришлось. Он повернулся и посмотрел на сидящего за стеклянной стенкой управляющего. «И что это такое? Детский уровень. Ваше благородие, вы же сами просили стандартный уровень». Старик смутился. «Это стандартный уровень, да, опустились мои бойцы, конечно. В наше время драться всего против трех теней считалось бы позором». Крутов покачал головой. «А ну-ка сделай мне 9 противников и разгони уровень силы, скорости и реалистичности на максимум. Но, ваше благородие, это же так опасно». Управляющий пытался спорить. «Немедленно», — гаркнул на него Крутов.